Максим Петров. Антимаг Его Величества. Том 3. Глава 22. База Мечникова. День спустя. «Агент, вы опять превысили норму», — сказал Прометей. «Чем быстрее вы научитесь чувствовать свою силу, тем лучше». «Я все понимаю», — смотря на полностью уничтоженную мишень, я не смог сдержать ухмылку. «Но с другой стороны, сам видишь, результат-то есть». Сегодня я испытывал на полигоне заклинание под названием «Зеркало». Суть конструкта в том, чтобы создать линзу, которая не будет поглощать материю, а наоборот насытит силой объекта и отправит его обратно. И в итоге у меня вроде как все получается, правда, при этом я уничтожаю уже пятую мишень, и из-за этого Прометей не может оценить эффективность удара при небольшой насыщенности удара. «Это не совсем тот результат, который нам нужен. Не забывайте, сейчас мы отражаем только один объект. А если их будет сотни? Да, ваш источник через минуту будет пуст. И что вы дальше сделаете? Пойдете, как обычно, в рукопашную?» «Не вижу ничего плохого в рукопашном бою. В конце концов, пусть я теперь антимаг, но это ничего не значит, ведь мои умения модификанта никуда не исчезли. И даже в рукопашной я представляю опасность для местных магов». «Агент, я просто хочу, чтобы вы добились хороших результатов. И да, мне не нравится, как вы меняетесь. Подозреваю, что все дело в магии крови. Она до сих пор с вами». А вот теперь в голосе Прометея прозвучали печальные нотки. Слова помощника заставили меня задуматься. А ведь и правда, в последнее время я стал куда агрессивнее, словно что-то толкало меня вперед. Эта мысль настолько не понравилась мне, что я сел на землю и, приняв позу для медитации, погрузился вглубь себя. Первым делом я осмотрел свой источник, который вырос в несколько раз, и обратил внимание, что, несмотря на огромное количество небольших образований чужих даров, больше всего место занимала, естественно, магия крови. Причем эта дрянь уже начала протягивать красноватые щупальца в сторону других даров. «Прометей, что будет, если я полностью уничтожу магию крови при помощи своей силы?» «Не уверен, что у вас это получится, агент. А даже если получится, то вы будете лежать пластом несколько дней минимум». «Есть идеи, как легко избавиться от этого дара?» «Есть. Правда, это все на грани фантастики». «Излагай. Все равно других вариантов не особо. Сейчас лежать пластом мне никак нельзя». «Нужно передать дар. Только в качестве донора нам нужен не человек, а один из монстров, которые приходят из другого мира. Я успел немного изучить строение их тел, и несмотря на то, что энергетика тварей создана искусственно, этого будет достаточно». «Хм, а ведь идея не так уж и безумна. Есть, конечно, сложности, например, мне придется достаточно долго соприкасаться с тварью, чтобы передать ей дар. Но все это можно устроить. Проблема в другом. Сейчас уже все порталы на территории Империи надежно заблокированы. И лишь несколько штук открыты, так как нам придется посетить другой мир. И если мой поход туда в составе группы не вызовет никаких вопросов, то вот поход в одиночку явно не понравится сильным мира сего. Тот же император может начать задавать вопросы, и я пока не знаю, как правильно ответить, чтобы не вызвать никаких подозрений». «Идея мне нравится, вот только нужно подобрать правильное время». Я быстро вскочил на ноги и направился в сторону казармы. «Мы обязательно этим делом займемся, тем более что я и сам понимаю, что происходит что-то не то». И на самом деле я ни капли не лукавил. Я и правда понимал, что магия крови мне совсем не нужна. Сила антимага способна на многое. «Шеф, ехать надо!» Не успел я подойти к зданию казармы, как оттуда выскочил Кречетов. «Сегодня же надо окончательно решить вопрос с землей, или ты забыл?» «Забыл. Хорошо, что напомнил. Поехали. Интересно, сейчас нас наконец-то примут? Или, как вчера, скажут, что шеф занят? Сегодня примут, — Кречетов похабно ухмыльнулся. Ты пока вчера пытался пробраться в кабинет главного, я с его секретаршей пообщался. Хочу сказать тебе, милейшая женщина. Так вот, 5 минут назад она мне отписалась, говорит, граф Кудрявцев свободен в ближайшие 2,5 часа. Так что можем успеть. Я в тебе не сомневался, Володя. Я хмыкнул, хлопнув бойца по плечу. Тогда поехали. Времени у нас в обрез. На этот раз в качестве транспорта мы выбрали бронированный внедорожник, так как разъезжать каждый раз на боевой машине по столице как-то слишком. На этот раз мы ехали вдвоем. Кречетов за рулем, а я на пассажирском сиденье. Пока ехали, я решил немного помедитировать, поэтому, когда автомобиль резко затормозил, я чуть не врезался головой в лобовое стекло. «Да вашу маму!» — Кречетов тут же схватился за дробовик. «Шеф, глянь на этих отморозков! Совсем крыша поехала, видимо! Прямо на дороге гоп-стоп устраивают!» Только после этих слов я глянул на дорогу и увидел там внедорожник, что встал посреди дороги, и 5 рыл, которые целились в наш автомобиль из ручных гранатометов. «Нет, я, конечно, все понимаю, но это уже и вправду как-то чересчур». «Посидим в машине пока что?» Я скрипнул зубами и, открыв дверь, легко спрыгнул наружу. Сегодня я был одет в черный классический костюм и выглядел со стороны как студент, который едет по своим делам. «Так-так», — один из идиотов широко осклабился и картинно закинул гранатомет на плечо. «И кто тут у нас? Парень, ты, наверное, заблудился, да? По чужой дороге едешь, а платить забываешь. Непорядок». «И кому платить?» «Вы не подумайте ничего плохого, парни, просто я не местный. Может, и нарушил какие-то правила. Вот только мне никто ничего не объяснял». «Понятливый. Правильно, пацан. С нами лучше не ссориться. Давай так. Сегодня я добрый, поэтому заберу у тебя тачку и все, что есть при тебе». Он сплюнул на землю и повернул голову к своим. «А до города ты доберешься пешком. Это всегда полезно для здоровья. Скажи своему старику, пусть выйдет из автомобиля с поднятыми руками. А потом вы отойдете в сторонку и останетесь живы. Правильно я говорю, парни?» «Точно, старшой». «Конечно, командир». «Верно, босс». Каждый из ублюдков одобрительно кивал. Идея забрать у пацана такой козырный внедорожник понравилась всем. Вот только мне эта идея совсем не понравилась. И поняв, что передо мной одни бандиты, я начал действовать. Прометей сразу же активировал все боевые кластеры, и через секунду я уже сжимал горло главаря, прикрываясь им от его же товарищей. «А мне нравится совсем другая идея», — я усмехнулся, услышав, как за спиной хлопнула дверь автомобиля. «Вы, падлы, бросаете на землю оружие и падаете туда же рожей. Ну или я сейчас грохну вашего главаря, а после этого займусь вами. Все поняли?» «Нет, поняли не все». 2 бандитов и правда последовали моему приказу, а вот еще 2 решили наплевать на жизнь своего командира, и, вскинув гранатометы, они почти успели выстрелить. Но именно что почти. Одного снял Кречетов, разворотив тому грудь выстрелом из броневика, а 2-го успел снять я, небольшой иглой попав прямо в глаз. Убить не убил, но сознание он потерял и рухнул лицом в асфальт. М-да. Нос точно сломан. А может, и челюсть. «Шеф, что с ними делать?» Кречетов подошел к бандитам и от души пнул одного из них по ребрам. «Может, грохнуть? Дай дело с концом». «Нет, убивать мы их не будем», — я усмехнулся. «Бежи их, сдадим полиции, пусть разбираются. Наверняка эти архаровцы кого-то уже успели вот так на дороге ограбить. Надо разобраться, с чего они такие наглые. Наверняка без какой-то крыши не обошлось. Сам знаешь, ситуация в империи сейчас сложная». «Как скажешь, шеф», — разочарованно ответил Владимир и, еще пару раз пнув бандита по ребрам, быстро связал им руки. Через несколько минут 4 живых бандитов уже были на заднем сидении нашего внедорожника. Их авто мы просто отогнали на обочину и, забрав ключи, поехали дальше. 2 часа спустя. Сдав бандитов в первом же полицейском участке, мы добрались до здания администрации. И через 5 минут я уже сидел за столом и внимательно слушал графа Кудрявцева. «Понимаете, Ярослав, продать земли мы можем, но вот тот факт, что вы собираетесь там строить, по сути, военную базу, может не понравиться некоторым людям». Кудрявцев поморщился. Было видно, что эти самые люди ему тоже не нравятся. «Если вы готовы к возможным конфликтам, то договор купли-продажи мы можем подписать уже сегодня». «Не переживайте, граф, конфликты меня совсем не пугают. Меня волнует лишь сумма, которую придется выложить за землю, и как быстро эта самая земля перейдет ко мне в собственность». «Насчет этого можете не переживать. Все будет максимально быстро. В течение часа мы все сделаем». Полчаса спустя. Ну вот и все. Получив на руки договор о том, что я теперь обладатель дополнительных 12 гектаров земли вокруг своей базы, этого точно хватит, чтобы расширить свою базу и не только. «Поехали обратно», — я хлопнул Кречетова по плечу, и ему пришлось отвлечься от флирта с секретаршей Кудрявцева. «Секунду, шеф!» Кречетов быстро что-то шепнул на ухо девушке и, подмигнув, бегом догнал меня. На улицах столицы было многолюдно. Правда, теперь все больше можно было увидеть не обычных людей, а вооруженных солдат. Правда, и мирного населения хватало. Люди довольно быстро привыкли к тому, что мир изменился. Проезжая по улицам города, я с тоской думал о том, что, скорее всего, через полгода все станет намного хуже. И надо за эти полгода успеть подготовиться так, чтобы как можно больше людей спасти. Императорский дворец. «Государь!» — в кабинет к императору вошел Андрей Распутин. «У меня есть новости». «Здравствуй, Андрей!» — император устало улыбнулся. «Ну давай, порадуй меня. Что еще случилось?» «На Дальнем Востоке уничтожена группа японских диверсантов. Пока мы ждали нападения с Запада, проморгали врагов с Востока. Я уже направил туда дополнительную группу специалистов. Но уже сейчас могу сказать, что там слишком мало магов. И в случае нападения их не хватит, чтобы сдержать врагов». «Андрей, ты сам прекрасно знаешь ситуацию в стране. У нас слишком мало людей, как оказалось. Аристократы, сам видишь, предпочитают сидеть по своим резиденциям, пока обычные люди делают их работу». «Государь, может, Мечникова?» Распутин усмехнулся. «Да что? Парень он резкий. Силы, вагоны, маленькая тележка, да и людей вокруг себя он успел собрать. А если сделать так, чтобы вместе с ним туда отправилась парочка княжичей, то есть все шансы, что и остальные аристократы начнут двигаться. Сами знаете, самолюбие у них по большей части больное. Если правильно преподнести информацию, все эти замшелые пни первыми начнут рваться решать вопросы». «Мечников?» — император задумчиво покачал головой. «В принципе, идея хорошая. Вот только для начала надо убедить отца отпустить парня. Он уже на него планов настроил на несколько месяцев вперед. Видимо, успел старик заскучать в северных пустошах». Андрей на это лишь вежливо улыбнулся. В отличие от императора, он не мог себе позволить назвать повелителя стариком. Да и никто в здравом уме такое не мог себе позволить. Последствия могут быть в прямом смысле катастрофические, учитывая вспыльчивый характер Алексея Романовича. Тем временем император продолжил. «Ладно, отца я беру на себя. А ты пока поезжай к Мечникову. Поговори с парнем, попытайся убедить его в том, что нужно помочь. Хотя скоро, я чувствую, он начнет нас посылать. Слишком многое мы на этого парня сваливаем. Но попытка не пытка. Пока что у нас особо выбора нет. Иди, Андрей, работа не ждет». Резиденция рода Морозовых. «Отец, ты уверен, что другого варианта нет?» Катя смотрела на своего отца печальным взглядом. «Я все понимаю. Нужно продолжать род и все такое, но не Лопухин же!» «Дочь, ты сама знаешь правила», — князь Морозов нахмурился. «Наши вассалы уже начинают задавать вопросы. Ты будущая княгиня Морозова, и твоя жизнь не принадлежит тебе. Она принадлежит всему роду. От тебя зависят будущее тысячи людей, и ты не имеешь права отмахнуться от этого». «Я все понимаю, отец, но я не хочу выходить за Лопухина. Они слабы, они бедны, они ничего нового не смогут нам дать». «Именно поэтому мы и выбрали его», — Ростислав усмехнулся. Ты ведь хочешь править сама, а властный муж рядом не даст тебе никакой возможности. Пока я еще жив, нужно успеть подготовить тебя к правлению. Ведь на самом деле это не так просто, как ты думаешь. А что до Лопухина? Егор — парень славный. Правда, совсем не амбициозный. У него сильный магический дар, а значит, ваши дети будут достаточно сильны. Умом девушка прекрасно понимала доводы отца, вот только не всегда ум управляет человеком. Вот и Екатерина прекрасно понимала, что никогда не согласится стать женой человека, который даже свой род не способен поднять с колен. Князь Егор Лопухин был 30-летним балбесом, что постоянно пытался якобы что-то сделать. Вот только все его потуги были тщетны, и именно этот человек должен был стать мужем Кати. Хотя на его месте девушка видела совсем другого человека. И этот самый человек сейчас точно не спрятался где-нибудь, как Лопухин. «Отец, может, все же передумаешь?» Девушка посмотрела в глаза отцу, но увидела там лишь упрямство. «Ладно, я все поняла». Развернувшись, она вышла из кабинета и направилась в сторону своей комнаты. По пути она рассматривала картины бывших глав рода, которые висели на стенах, и понимала, что никогда рядом с этими великими людьми не будет стоять портрет Лопухина. Никогда. «Ладно, отец, если ты не хочешь по-доброму, придется делать по-другому». Девушка мстительно улыбнулась. «В конце концов, ты, видимо, забыл, что я не простая девушка, а будущий боевой маг». База Мечникова. 2 часа спустя. Как только мы вернулись на базу, с неба к нам свалился неожиданный гость. Андрей Распутин собственной персоной вновь посетил нас. И, судя по его серьезному выражению лица, разговор будет непростым. «Ярослав, у нас новая беда». Ректор не стал тянуть и с порога взял быка за рога. «Японцы на Дальнем Востоке». «Так, и от меня вам что нужно?» Я на секунду опешил. «Мне, конечно, лестно, что вы так высоко меня оцениваете, но я в одиночку вряд ли способен остановить целую армию». «Я и не прошу от тебя этого. Вот только у нас сейчас слишком мало свободных людей, и еще меньше тех, кому мы можем доверить такое важное дело. Поэтому я пришел просить у тебя помощи». «Андрей Михайлович, при всем уважении, но это уже перебор. Я все понимаю, но у меня у самого забот достаточно. В конце концов, где вся наша хваленая высшая аристократия? Почему простой барон должен заниматься такими делами?» «Ты везде прав, Ярослав. Вот только сейчас я не могу ответить тебе на этот вопрос». Распутин устало вздохнул. «Одно я тебе могу гарантировать точно. Пойдешь нам навстречу, и вскоре сам присоединишься к этой высшей аристократии». После этих слов в кабинете воцарилась тишина просто потому, что я не мог поверить своим ушам. Стать князем почти невозможно, по крайней мере, так было раньше, но если Распутин заикнулся, значит, возможность появилась. И, конечно же, я от такого не откажусь. «Что ж, Андрей Михайлович, вам удалось меня заинтересовать», — я усмехнулся. «Что надо делать?»